Часть 9. Мой мозг впервые за 2 дня работал на пределе своих возможностей. Я жаждал информации, я буквально изголодался по ней. И Гейл мог утолить этот голод. Я решил, что рассказывать Гейлу о том, что я потерял память, было не очень разумно. И просто соврал ему, сказав, что совсем недавно приехал в столицу и еще не успел освоиться. Я врал весьма убедительно и правдоподобно, сказав, что успел только познакомиться с Дарой и попасть в потасовку. Он поглядел на меня недоверчиво, но, кажется, поверил. Как видишь, я в трудном положении, и ты можешь мне помочь. Начнем с основного. Расскажи-ка мне о городе, Гейл, сказал я, удобно откинувшись на стуле. Гейл посмотрел на меня с недоверием. Что тебе рассказать? Все. И покороче. Мне нельзя терять времени. Гейл нахмурился и почесал подбородок, покрытый мелкой подростковой щетиной, а затем начал. Его рассказ был сбивчивым и путанным. Было ясно, что он и сам не совсем разбирается в том, что представляет из себя этот город. Но все-таки кое-что я понял. Столица представляла из себя огромный многоярусный город, состоящий из нескольких так называемых колец. Город был огромен и вширь, и в высоту. Он был построен так странно, что улицы находились одна над другой, поднимались и опускались, сплетаясь в удивительные лабиринты. Например, над нами, по словам Гейла, было еще не меньше 10 улиц, а под нами их было значительно больше. При этом здесь были и свои реки, и даже парки. Все это делилось на районы, сектора, управлялось какими-то администрациями, структурами, бандами. Я ужаснулся, попытавшись представить себе этот клубок из бетона, кирпича и стали. Ближе к центру начинались элитные районы, в которые не так-то легко было попасть. А в сам центр города, который назывался Сердце, без пропуска или приглашения вообще было попасть невозможно. По словам Гейла, там жили самые богатые и умные. И ноги у них чистые, и руки, а степняков там, говорят, вообще нет. Сказал Гейл немного мечтательно. Твоя сестра звала меня степняком. Что это значит? Ну как? То, что ты степняк? Это не ответ, сказал я и ухмыльнулся. Подробнее. Ну есть столичные, а есть степняки. Степняки — это те, кто из степей приехали, которые вокруг столицы. Они там живут, а некоторые приезжают сюда. И что, у меня на лице написано, что я степняк? Спросил я. Почему меня все так называют? Ну, это ж сразу видно, кто столичный, кто степняк, кто выродок какой. Степняка от столичного очень легко отличить. Ты это просто нутром чуешь. Так же легко, как столичных от старых граждан. На этих словах я вспомнил крики Рыжего. Девлин! Эдгар Девлин! Он молодой такой, блондин, статный, хоть и из древних граждан. Девлин! Расскажи мне лучше про Эдгара Девлина. Знаешь о таком? Гейл нахмурился. Все знают Девлина. Он самый известный детектив в Третьем кольце. У него контора богатая и куча народу. Говорят, он опасный тип. Вроде даже на правительство работает. И чем этот господин Девлин занимается? Ну, всем. Он что-то типа гения. Так говорят. Говорят даже, что все его сотрудники в конторе так, для вида, для солидности. Расследует он серьезные дела, сложные, и все сам. Шантаж, шпионаж, интриги, убийства тоже вроде этих шлюх. Так, стоп. Что за убийство шлюх? Ну, есть тут такой парень, Резак. Так его прозвали. Он убивает шлюх молоденьких, уже 20 у него на счету, и только степнячки. Никто его поймать не может при этом. Ни исполнители, ни следственные комиссары, ни даже Девлин. Слухи странные ходят, говорят, он какое-то колдовство использует или что-то типа этого. И никто его не видит и не может запомнить. Его как будто забывают люди, словно память теряют. Я нахмурился, встал и подошел к окну. Дождь тем временем уже закончился, и неприятный желтый туман понемногу рассеивался. Мне не понравилась история о Резаке. Очень не понравилась. Впрочем, в сторону тревожные мысли. Так или иначе, меня хотели убить, и я был уверен, что это было не в последний раз. А значит, нужно быть готовым. Давай-ка поговорим о насущном. Давай. С готовностью сказал Гейл и встал. Ты куда-то уже собрался? Спросил я, приподняв бровь. Слушай, Фитц, брат, я так вышло, уже день почти не ел ничего. Жрать охота, сил нет. Может, мы поднимемся тут? 10 этажами выше есть отличная, ну, неплохая закусочная. И тут я понял, что ужасно голоден. Дарья, конечно, просила никуда не уходить, да и снаружи могло быть опасно. Но я ощущал невероятный прилив энергии и был готов рискнуть. К тому же, судя по запахам с кухни, перекусить там было нечем, а есть хотелось сильно. Хорошо, пойдем. И Гейл, не убегай от меня пока что, сказал я и принялся одеваться. Нет, я пока не буду. У тебя же еще есть деньги. Я от денег никогда не убегаю. В огромном грязном лифте мы поднялись на 10 этажей выше, но все равно вышли на улицу из почти таких же дверей подъезда. Гейл объяснил, что с помощью лифта мы попали на более высокий ярус. И именно тут, прямо напротив выхода, располагалась какая-то невзрачная закусочная. Здесь повсюду была грязь, потолки были почти черными, а стены изрисованными и потрескавшимися. Мы вошли внутрь маленькой засиженной закусочной с низкими потолками и грязными окнами и сели в углу. Посетителей не было. Чтобы не дать понять Гейлу, что я не умею читать, я попросил его заказать еды посытнее, и пока он разговаривал с неприветливым барменом у стойки, огляделся. За окном была видна пустая улица, неширокая и серая. Где-то вдали раздался знакомый гул, и в баре затряслась посуда. Пейзаж навевал тоску, и я отвернулся. Гейл вернулся с двумя тарелками, наполненными рисом и кусочками какого-то странного мяса, и тут же принялся есть. Гейл, Дарья сказала, что у нее есть какой-то знакомый врач. Знаешь что-нибудь о нем? Гейл, не прекращая жевать, закивал. Да, кажется. Только он не врач, а тоже что-то вроде детектива. Некий Марк Дайн. Да. Он ее ребенка купил. И Гейл, резко замолчав, покраснел. Я подался вперед. В смысле ребенка купил? Гейл, поняв, что сболтнул лишнего, молча смотрел на меня. Лицо его стало хмурым. Что значит «купил»? Слушай, Фитц, это не твое дело, понял? Мне и так из-за этого хватает проблем. Короче, да, я знаю этого врача. У него есть контора «Дайн и Ред» на Дымном проспекте. Могу отвезти. Было видно, что Гейлу очень неприятно. Слушай, Гейл, столица — это же опасное место. Очень, тут каждую минуту кого-нибудь убивают. А значит, имеет смысл обзавестись каким-то оружием, верно? Ну, наверное. А не знаешь ли ты, где это оружие можно купить? Гейл посмотрел на меня скептически. Так ведь ты и сам знаешь. Я непонимающе уставился на него. В смысле? Он вытер правую руку о скатерть. Дай-ка сюда бумажник. И потянул ее ко мне. Ну да, не украду, можешь даже деньги вытащить. Я опасливо достал свой бумажник и протянул ему. Он, ловко открыв его, вытащил большую синюю бумажку и показал мне. Вот, квитанция из ломбарда. По ней кто-то заложил... Гейл вчитался. Часы серебряные, подкрепление на руку необычной конструкции за 300 крон. Я этот ломбард знаю, его держит старый Расти. Вот в нем можно купить разное, в общем. Я думал, ты в курсе. Я задумался. Слушай, а сколько денег там у меня осталось? Пытаясь выглядеть незаинтересованным, спросил я. Ну, сам посчитай. Ответил Гейл и протянул мне бумажник. Слушай, Фитц, а ты давно приехал в столицу? Спросил Гейл, опять прищурившись. Ну, пару дней назад. А до этого где жил? Не в столице. Ты закончил есть? Я бы еще... Начал было Гейл и вдруг, замолчав, уставился в окно. Ой. По улице медленно и вальяжно шел высокий лысый мужчина массивных габаритов, с мощной шеей и тяжелым взглядом. Он был одет в длинную серую шубу, а на его голове был лихо заломленный на бок серый котелок. Справа и слева от него шли двое парней поменьше, очень похожие на тех, с которыми я бился в переулке. «Проблемы?» – спросил я. «Ну, да. Это Кувалда, мой старший». «И с ним у тебя тоже сложный период, да?» «Сложнее не придумаешь. Нам надо идти, расплатись, там с нас полкроны». Выпалил Гейл и, вскочив, пошел к выходу. Я протянул бармену одну из купюр, в надежде, что этого хватит, и увидел, как здоровяк в шубе остановился на улице. Он вглядывался в мутное окно забегаловки с неприятной ухмылкой. И смотрел он не на Гейла. Он смотрел прямо на меня. У меня снова приятно заиграли нервы. С одной стороны, теперь у меня была четкая цель и явно не одна. Можно было направиться в ломбард, или к врачу, или даже к самому Девлину и потребовать ответов. С другой, Я вполне мог еще раз размяться с этими неуклюжими верзилами. Я быстро повернулся к бармену и сгреб сдачу, которой оказалось очень много. А когда я уже дошел до выхода, у которого меня ждал испуганный Гейл, я точно знал, что мне делать.